Глава 11. Об обряде магического зачатия. Высший вскоре ушел. Белла проводила его недовольным взглядом и поторопила меня. Нам тоже пора. Преподобный наверняка заждался. «Если княгиня узнает об этом визите, тебе не сдобровать», — ворчала Белла всю дорогу. «Князю-то ничего не будет, а вот ты хлебнешь бед. Тебе еще жить 11 месяцев в этом доме, и они могут превратиться в кошмар. Уж поверь мне, я всякого повидала». «Я не могла выставить его из покоев», — пожала я плечами. «В конце концов, это его дом». «Верно, но будь осторожнее. Не забывай про дистанцию. Это не твой мужчина. Никогда им не был и никогда не будет. Неприятное, но своевременное напоминание. Не мой мужчина». Я вздохнула. «И дом чужой. И ребенок будет не моим. И даже платье мне не принадлежит. А я сама — общественная собственность. Наритей может рассчитывать на личную жизнь только по окончанию службы. Проще говоря, после того, как станет непригодной, не сможет больше рожать. Лишь тогда нам разрешено завести собственную семью. Но своих детей у нас, конечно, не будет. Никогда. Мы добрались до дверей в обрядовый зал. Это были самые массивные и красивые двери во всем особняке. В них спокойно пройдет человек на ходулях. Такие они высокие. Резьба на дверях, изображающая сценки из жизни разных сословий, отличались тонкостью работы. Кто-то очень постарался, создавая эти двери. Едва мы приблизились, как они распахнулись нам навстречу, вопреки ожиданиям, без единого скрипа. «Все», — сказала Белла. «Дальше ты сама. Удачи тебе, девочка». «Спасибо», — прошептала я, так как горло от волнения перехватил спазм. «Мой первый обряд магического зачатия. Каким он будет?» До этого дня я лишь читала о нем, да слушала рассказы других Нарите. Вроде знала, как все происходит, но все равно нервничала. Сегодня, именно сейчас, в это самое мгновение, решается моя судьба. Все или ничего. Зал был пустым и мрачным. Темные стены без окон. Единственный источник света — свечи в канделябрах в четырех углах помещения. На черном мраморе пол рисунок. Завитушки, символы, круги и ромбы. А в самом центре пустота. Это место для меня. Именно там положено стоять Нарите во время обряда. Я шагнула в зал. И двери все так же бесшумно закрылись за моей спиной. Вот и все. Не сбежать. Поначалу показалось, что я в зале одна. Но тени в дальнем углу пришли в движение. Сгруппировались. И оттуда появился человек в сером одеянии. Преподобный был уже не молод. И, кажется, нервничал сильнее меня. Мял пальцами свое одеяние, дергал плечом, словно у него нервный тик. Он сомневался в успехе обряда. Меня это не подбодрило. «Что-то не так?» — уточнила я. «С чего ты взяла?» Преподобный снова дернул плечом. «Я, конечно, неопытная Нарите. Это первый обряд в моей жизни. Но разве он должен так себя вести? Это вообще нормально?» «Вы странно выглядите», — сказала я. «Обряд — это всегда волнительно. Не обращай внимания». Я вздохнула. Так себе ответ. Но больше он мне ничего не скажет. Он, в принципе, не обязан разговаривать со мной. А прервать обряд и потребовать объяснений я не вправе. Остается надеяться, что все пройдет нормально. «Встань, будь добра, в центр круга», — указал преподобный на рисунок на полу. Я проследовала, куда он велел, и замерла. «Не бойся», — попытался успокоить преподобный. «Обряд несложный. Я всего-навсего надену на тебя аура-кристалл. Он соприкоснется с твоей кожей и начнется передача магии». Звучит действительно элементарно. Вот только девушки рассказывали, что передача магии, мягко говоря, неприятная штука, если не сказать болезненная. Степень страданий зависит от силы мага. А мне? Вот повезло. Достался один из сильнейших. На постаменте неподалеку лежала бархатная коробочка. Преподобный открыл ее, и зал озарился мягким светом аура-кристалла. Я привстала на носочки, чтобы рассмотреть, какого он цвета. Ида рассказывала, что однажды ей попался темно-серый кристалл. Она едва не умерла во время того обряда, так сложно ей было принять магию. Что же досталось мне? Я присмотрелась, пытаясь различить оттенок в темноте, но все не могла разобрать. Цвет явно был темным и сливался с полумраком зала. Преподобный взялся за цепочку, на которой висел кристалл, и поднял его. Он держал его перед собой на вытянутых руках. Его пальцы до того дрожали, что не смогли удержать цепочку. Та выскользнула, и кристалл полетел на пол. «Ох!» — воскликнула я и зажмурилась, будучи не в силах на это смотреть. Аура-кристалл со звоном упал на пол. «Разбился?» Я с опаской приоткрыла один глаз и тут же вздохнула с облегчением. «Целый!» «Ну, конечно, это ведь магический кристалл. Его не так-то просто уничтожить. Моя радость длилась недолго. Я, наконец, рассмотрела цвет кристалла. Я знала, что князь силен, но не подозревала, что настолько. Черный. Абсолютно непроглядно черный. Магия такой силы — большая редкость. Говорят, даже у самого императора аура-кристалл лишь коричневый, а тут черный. Это выглядит как приговор». Преподобный подобрал кристалл и двинулся ко мне. Я невольно попятилась. «Стой на месте!» — приказал он и пообещал. «Все будет хорошо!» Но я не поверила. Если так, то почему у него дрожат руки? Колоссальным усилием воли я заставила себя замереть. От судьбы не убежишь. Моя ждет меня здесь. Внутри черного, как беззвездная ночь, аура кристалла. Преподобный приближался, не торопясь. Каждый его шаг отдавался гулом в моем теле. Я вздрагивала и ежилась, а он как будто нарочно растягивал пытку. Ему в удовольствие мучить меня? Я присмотрелась к мужчине. Нет, причина в другом. Он медлит, потому что сам боится. «Убери волосы и склони голову, дева», — потребовал преподобный, когда до меня осталось шагов 5. Я последовала указаниям. Собрала волосы в кулак и опустила голову, чтобы на шею было удобнее повесить цепочку с кристаллом. При этом я едва дышала от страха. Преподобный был уже совсем близко. Тянул ко мне руки с зажатой в руках цепочкой. Вот он надел ее на меня. Холодный металл коснулся кожи, и я согнулась под тяжестью своей ноши. «Выпрямись», — позволил преподобный, и я разогнулась. Аура-кристалл качнулся и лег ровно в ложбинку между грудей, соприкоснувшись с обнаженной кожей. Теперь понятно, почему платье столь фривольного кроя. Ничто не должно мешать контакту кристалла с телом Нарите. Только так возможна передача магии. Мне на шею будто повесили камень. Очутись я сейчас под водой, не всплыла бы. Впрочем, мне и без воды казалось, что я захлебываюсь. Что-то чужеродное, могущественное рвалось в мое тело, сметая все преграды на своем пути. У меня не было сил сопротивляться этому давлению. И я уступила, позволила магии проникнуть в себя. Не знаю, как меня не отбросило назад той волной, что устремилась в меня. Это был не просто прибой, а настоящее цунами. Безумные стихии невиданной силы. Она корежила и сминала меня. Каждая частичка моего организма билась в агонии. Меня поглотила боль с большой буквы, проматерь всех страданий. Я мало что запомнила из обряда. Мое сознание сосредоточилось на внутренних переменах, происходящих со мной. Магия, не церемонясь, завоевывала себе место в моем теле. Моя задача была проста — выжить в этой битве. Победительницей мне, естественно, не стать. Я могу лишь проиграть с достоинством. Но все же кое-что я отметила краем сознания. Например, то, как засветился рисунок на полу. Стоило нам с кристаллом соприкоснуться. Магия заструилась по залу. Она звенела в воздухе натянутой тетивой. Преподобный отошел обратно в тень, подальше от магического круга, и наблюдал оттуда за моим превращением. Он ничем не мог мне помочь. Его присутствие здесь чисто номинальное. Он лишь заботится об аура-кристалле, о его сохранности и неподдельности. Можно сказать, преподобный был представителем мага, оберегал его интересы. Обо мне и моих интересах не заботился никто. В какой-то момент магии стало так много, что казалось мне ее не вместить. Я слишком маленький и хрупкий сосуд для подобной мощи. Я не выдержу. Разлечусь на осколки. На глаза навернулись слезы. То ли от боли, то ли от страха. Грудь сдавила обручем. Не вздохнусь. Пелена затянула взгляд. Еще немного, и потеряю сознание. Рухну прямо на узорчатый пол. Неужели это все? Неужели вот так все закончится? Во мне поднялась горячая волна протеста против такого финала. Вот уж нет, не бывать этому. Как бы банально это ни звучало, но я слишком молода, чтобы погибать. Я столько всего не пробовала в этой жизни. Я никогда не была на балу, не ездила верхом, не любила и не делила ложи с мужчиной. И это только верхушка айсберга. На самом деле этих не. Намного-намного больше. Я стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони. Это тоже было больно. Но эта боль, которую я причинила себе сама, отрезвляла. Она давала мне силы на борьбу. Я должна сопротивляться магии. Дать ей понять, что она останется в моем теле исключительно на моих условиях. Это не захват, а партнерство. Мой яростный протест, пропитанный жаждой жизни, заставил магию дрогнуть. Нет, она не отступила, но стала как будто мягче. Уже не давила, а осторожно, капля за каплей, вливалась в меня. Я по-прежнему страдала, но уже не так остро. Не знаю, сколько это длилось. Я потеряла счет времени. В какой-то момент аура-кристалл вспыхнул особенно ярко. И что странно, не черным, а как будто синим цветом. Но, возможно, мне это почудилось. Сейчас я ни в чем не была уверена. Сразу после этого стало легче. Вся магия из кристалла перекочевала в мое тело. Обряд магического зачатия завершился. Истратив все силы, я рухнула на колени. Вот и все. Магия наполнила меня. Я ощущала ее повсюду. В каждом уголке своего тела. Густая темная масса, пропитавшая меня насквозь. Нам еще только предстоит научиться сосуществовать. На это у нас будет 2 месяца. Мы либо справимся, либо уничтожим один другого.